«Что же нужно писать?» — спросила женщина. «Я вам сейчас продиктую. Пишите: такого-то года, такого-то числа и месяца я, ниже подписавшаяся, заложила господину Марденке собственно мне принадлежащую золотую цепочку с золотым крестом за 27 рублей 50 копеек. Пишите прописью, сударыня, словами, а не цифрами». «Как за 27? Ведь я за 25!» — в замешательстве спросила женщина. «А законные проценты, как вы полагаете?» — улыбнулся он. «Мне-то ведь жить чем-нибудь надобно. Без профиту нельзя-с». Женщина поникла головой и опять опустила перо на бумагу. «За 27 рублей 50 копеек», — продолжал ростовщик своим казенным тоном. «Написали-с?» «Готово». «Извольте продолжать, сударыня. Сроком на один месяц, по прошествии коего, буди не внесу в уплату вышеозначенной суммы, то лишаюсь всякого права на обратное получение оной вещи». «Но как же это так, помилуйте?» — изумленно вскинула она на него голову. «То лишаюсь всякого права на обратное получение оной вещи», — докторально, методическим и сухим тоном повторил Марденко. Женщина вздохнула и написала требуемое. «Далее-с, и обязуюсь нигде не искать судом на такие действия господина Марденки, признавая их с своей стороны совершенно правильными. Теперь выставьте, сударыня, внизу в сторонке с год, число и час. Который час у нас теперь?» — добавил он, взглянув на карманные часы. «Без 17 минут 11. Так и напишите: 10 часов и 43 минуты по полуночи». «Для чего же?» — спросила женщина. «Для того-с, что, как ежели через месяц явитесь в означенный срок с уплатой, то и вещицу свою получите», — объяснил ростовщик и подал своей клиентке несколько ассигнаций и несколько мелочи, присовокупив: «Перечтите-с». «Вы ошиблись», — сказала та, пересчитав вырученную ей сумму. «Никак нет, сударыня, я не могу ошибиться», — улыбнулся он с несокрушимым сознанием полной своей непогрешимости. «Но тут только 22 с полтиной». «Так точно-с, 22 с полтиной. Проценты за месяц вычтены вперед». «Но ведь в расписке уже написаны проценты». «То само собою, а это для верности на тот конец, ежели вы не выкупите вещь. Так за что же пропадать моему законному? Согласитесь сами». Женщина горько улыбнулась. Марденко ответил тоже улыбкой, только самого ростовщически любезного свойства. «Теперь не угодно ли вам подписать свое имя, фамилию и звание?» — предложил он. Женщина, очевидно, пришла в большое затруднение, она колебалась. Марденко опять подал ей обмокнутое перо. «Зачем же это?» — нерешительно спросила она. «Помилуйтесь, как же это зачем? Ведь это документ, без того силы не имеет». Женщина взяла перо, и Марденко стал следить за ее рукою. «Княжна Анна Чечевинская», — прочел он и отшатнулся. Теперь он уже вспомнил, почему ее лицо показалось ему знакомым, и на губах его мелькнула злорадная улыбка. Марденко видел ее раза два у Шадурских и знал от Татьяны Львовны об отношениях Анны к своему патрону. «А, барская кровь!» — подумал он с нервическую дрожью. «Это неспроста, сам Бог помогает моей цели. Начало доброе». И он в волнении стал ходить по комнате, не заметив даже, как княжна молча ему поклонилась и вышла за двери. Марденко был мнителен и суеверен. В этой случайности он видел доброе предзнаменование, нечто таинственное, мистическое, и с этой минуты уже твердо дал себе клятву до конца преследовать свои цели. Прошел месяц, княжна не явилась за выкупом, и цепочка навсегда осталась у Марденки, который хранил ее как первый памятник своей индустрии, как начало задуманной мести. Да, ему трудно было только начало, трудно было задавить только первый человеческий порыв своего сердца, а потом уж стало все легче и легче, Так что через год, когда много уже довелось ему видеть в своей квартире и скорби, и нужды, и горя, и слез человеческих, сердце его было уже сухо и глухо, и сам он весь зачерствел, превратясь в какую-то ходячую железную машину, в автомата, выдающего деньги и принимающего заклады. Теперь уже ни один стон человеческий не в состоянии был дойти до его сердца, ни одна горькая слеза не могла прожечь черствую кору, под которой гнездилась только одна мысль, одно лихорадочное желание отомстить его сиятельству князю Шадурскому.